и его инициатором выступил отнюдь не Прищеев. Он лишь подошел к ним после того, как Петрашевский задал свой литературный вопрос. Между тем, тот же Плещеев мог ввести своего друга на пятницы в Коломне. Плещеев также вполне мог быть восьмым членом «семерки». Об этом еще будет сказано ниже. Майков не называет его имени, видимо, потому, что в то время, то есть в 80-е годы, Плещеев еще жив. Тот, кому будут посвящены «Белые ночи», на 4 года моложе Достоевского. Он посещал школу гвардейских прапорщиков и Петербургский университет, но не закончил ни военного, ни гражданского образования из-за болезни глаз. По делу он будет проходить как неслужащий дворянин. Он дебютирует в 1 год с Достоевским в 1846-м. Успех первых опытов 21-летнего поэта, конечно, не столь оглушителен, как появление «Бедных людей». Однако его заметят. Он предпошлет своей изящно изданной книжке под скромным названием «Стихотворение», хотя ей больше пошло бы другое, уже бывшее в употреблении, «Мечты и звуки», звучный латинский эпиграф «Я человек», и ничто человеческое мне не чуждо, что вызовет желчное замечание еще одного недоконченного студента, Виссариона Белинского. Некоторые маленькие таланты стали на заглавных листах своих книжек ставить эпиграфы во свидетельство, что их поэзия отличается современным направлением. О направлении автор заботится неустанно. Одно из его стихотворений обретет популярность чрезвычайную. «Вперед! Без страха и сомнения! На подвиг, доблестные друзья! Зарю святого искупления уж в небесах завидел я!» После Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замечательным, но и каким-нибудь поэтом, скажет Белинский. С ним в настоящем случае не поспоришь. Увы, в России далеко не всегда поэтические достоинства определяют успех. Куда важнее великое подразумеваемое. Благодаря тем или иным нехитрым подстановкам стихотворная строка наполняется скрытым гражданским смыслом. Подвиг доблестный, равно как и заря святого искупления, могут означать все, что душа пожелает. Никто не волен помешать либеральной или, положим, какой угодно общественности приложить к этим универсальным намекам собственную идейную расшифровку. Примечание. Что с абсолютной отчетливостью и продемонстрировал неизвестный автор, досочинивший стихи Плещеева в подпольной листовке 1897 года. «Вперед, без страха и сомнения, на подвиг доблестные друзья, давно уж жаждет единения рабочих дружная семья. Завет нам вечный Марксом дан, тому завету подчиняйтесь, тесней рабочие всех стран. Смелей дадим друг другу руки и вместе двинемся вперед». И пусть под знаменем науки союз наш крепнет и растет. Это радостная подача рук, не просто демонстрация взаимной приязни. Это тоже сугубо символический жест, ибо рукопожатия совершаются не ради пустой проформы, а под знаменем науки. «Возьмемся за руки, друзья!» — откликнется грядущий век. О науке при этом не будет сказано ни слова. Цель на сей раз гораздо скромнее, чтоб не пропасть поодиночке. На поэтическом безрыбье середины 40-х годов стихи Плещеева могли бы сойти за гениальные. Во всяком случае, многие знали их наизусть. Помните ли вы время, когда Плещеев был нашим первым поэтом? Не без некоторого изумления спросит Страхов Достоевского в 1870 году. Время это Достоевский помнил прекрасно. Путешествие из Петербурга в Москву и обратно. Плещеев отбудет в Москву весной 1849 года.